Глава 16. Часодейная ночь. Тихо тикали часы на стене. Луна, развалившись на полнеба, осторожно запускала через окошко белые мерцающие нити, будто бы стремилась опутать маленькую комнату диковинной серебрящейся паутиной. Диана с Фэшем давно ушли на королевскую аудиенцию, да еще заперли крепко дверь. Василиса отвернулась к стене, чтобы не видеть ярких лунных квадратиков на полу, отбрасываемых оконной рамой. Сон не шел, и вообще на душе у Василисы скребли иглозубые кошки. Конечно, Диана очень расстроилась, если не сказать, была шокирована тем, что Василисе не прислали приглашение на аудиенцию к Белой Королеве. А Фэш, наоборот, так и сыпал ехидными замечаниями насчет того, что все шпионские планы Фейры рухнули. После аудиенции Диана пообещала расспросить во дворце знакомых фей о Василисиной судьбе, а еще велела никуда не выходить. А Фэш согласился не без злорадства крепко запечатать дверь и окно комнаты часовым эфером на случай неожиданных гостей. «Ну и ладно», — вслух произнесла Василиса, — «даже лучше». Но на самом деле она давно так не считала. Василиса соскочила с кровати, как и была, в белой длинной ночной рубашке, в которую превратилось ее сине-белое платье с помощью чудесной иголки феи. Она вдруг поняла, что на самом деле очень, очень хочет быть часовщицей. «Если рассуждать логически», — произнесла, обращаясь к самой себе Василиса, «быть часовщицей не так уж плохо. Во-первых, можно летать, а еще делать разные сальто в воздухе и прыжки. Ух, наверное, это очень здорово. Во-вторых, хотелось бы научиться делать всякие штуки с часовой стрелой. А еще утереть нос отцу, Норту, Дели и Марку своим посвящением. И Маришке этой. А больше всех этому гаду Фэшу». Василиса заложила руки за спину и начала прыгать по квадратикам, прочерченным луной на полу, словно играла в классики. «Но кажется», — остановившись, добавила Василиса со вздохом, «я пропустила свой шанс. Кажется, я действительно эгоистка». «Вот именно, дорогая!» Голосок Клементины прозвучал еле слышно, но Василиса тотчас узнала его. Фея сидела на подоконнике и лениво болтала ногами. Теперь она была такого же роста, как Василиса, даже чуточку повыше. «Вот именно, Василиса», — повторила фея, — «ты его почти упустила, свой шанс. Запомни, мало кто желает помогать людям, думающим только о себе». «Я не эгоистка», — не удержалась Василиса, — «я просто не знаю, что делать». Фея Клементина шумно вздохнула. «Тебе надо бы иметь более устойчивое мнение», — заметила фея. «Несколько мгновений назад кто-то утверждал обратное». Василиса не нашлась, что возразить, и лишь пожала плечами. «А как вы пробрались через дверь?» — вспомнила девочка. «Она же, это, Фэшем зачасована». «А ты уверена, что тебя это действительно интересует?» Василиса неопределенно качнула головой. Она совершенно не знала, как разговаривать с феями. «Эфер, запечатывающий окно, очень слабенький», — фея фыркнула, рассыпая изумруды. «Кажется, признак отличного настроения. Этому Фэшу надо больше работать над часовой техникой».